Глава 7. Август, 672 год. Король Галлии Хельдрик I. Эпизоды. Король Хельдрик с 500 охраны, конных всадников, отправился в города Мец и Реймс. Из советников его сопровождал барон Ломан. Барон Брен отправился в Базель, по пути должен заехать в крепость Безансон. Барон Стиан проедет по баронствам, мобилизует вольных баронов с их личными дружинами. А сам король дождется его в крепости Мец. Уже оттуда вся армия выдвинется к Бад-Конштату. Хельдрик даже не сомневался, что комендант Бад-Конштата, барон Дагоберт, продержится сколько угодно. Запасов там не меньше, чем на полгода, а стены крепки и неприступны. Чтобы взять такой город приступом, нужны осадные орудия. Авары же привыкли совершать свои набеги быстро, не таскают с собой больших обозов. Настроение у короля отличное. По приезду в Реймс он порадует молодую жену барона Сигимунда, который уже не так бодр в постели, ведь барону за 60. А молодой жене едва исполнилось 20. У Сигимунда нет наследника. Прошлые жены рожали только девочек. Обоих барон отправил в монастырь. Женился в третий раз, надеясь, что молодая жена принесет наследника. Надо бы помочь барону обзавестись крепким и здоровым малышом. От этой мысли Хельдрик улыбнулся, так как ему самому исполнилось 72 года. Но выглядит король молодо. Никто бы не дал ему больше 40, если бы не знали наверняка, когда родился король. Хельдрик — долгожитель. Он прошел божественное благословение в храме. Правда, в последнее время отношение короля и жрецов испортилось, стало напряженным. Но все наладится со временем. По таким личным причинам король решил задержаться в Реймсе на пару дней. А главное — ночей, где будут молиться с женой барона о том, чтобы Бог послал Сигимунду рождение мальчика. От такой мысли король засмеялся в полный голос, чем вызвал удивление у своей свиты. О том, что королю поставлена вакцина гамма-робы, он знать не мог. Жрецы не посчитали нужным открывать ему такую тайну. Сам же Хельдрик относил свое долголетие на дар и благословение Иисуса Христа, в чем его убедил кардинал Фидис. Именно Фидис стал духовным отцом королю, когда Хельдрик крестился по новой вере. В городе Реймс король гостил не 2, а 3 дня. Соответственно, 3 ночи, которые скоротать помогла молодая жена барона. Уж так молилась старательно, что Хельдрик не выспался. А что делать? Наследник барону нужен. Король же не может не помочь своему верному слуге в такой мелочи. Но делу время, а потехе час. На 4-й день Хельдрик выдвинулся в город Мец вместе с 4 легионами. В Меце ждали барона Стиана еще 2 дня. Здесь король скучал, ведь у коменданта барона Теодора нет молодой жены. Зато имелось время подумать. У короля 3 сына. Однако Хельдрик до сих пор не определился с наследником. Нет, предварительно им может стать старший сын от первого брака, принц Дагоберт. Но имеются некоторые нюансы. Хельдрик умирать не собирается, чувствует себя прекрасно. Дагоберту 47 лет, и выглядит принц примерно как отец. К тому же он больше философ, а не правитель. Постоянно занимается какими-нибудь науками. Есть еще 2 сына – Теодон и Берхар. Теодону 42 года, он больше священник, чем король. Уже не раз Хельдрик думал о том, чтобы отправить Теодона в монастырь. Пусть там делает свою карьеру. Вот младший принц Берхар — это то, что нужно королевству. Умен не по годам. Младшему принцу исполнилось 12 лет. В меру воинственен. Из него может получиться неплохой правитель. Так размышлял Хельдрик, страдая от скуки, пока не появился советник барон Стиан. Он выполнил повеление короля. Собрал 5000 всадников вместе с баронами. Пора выдвигаться к Бад-Конштату. Легионы, выстроившись в походную колонну, двинулись по дороге. Мысленно все считали, что от древних римлян осталось хорошее наследство. Это дороги, на которые когда-то не жалели средств. Колонна растянулась на несколько километров. Несколько раз легат третьего легиона, барон Филипп, приближался к королю, предлагая выставить боковое охранение. «Филипп, ты чрезмерно осторожничаешь». «Думаешь, что авары так глубоко забрались в наш тыл?» — спросил Хельдрик. «В прошлом году, когда они пытались штурмовать Бад-Конштадт, часть разбойников моталась по округе, разоряя селения крестьян». «В прошлом набеге аварских разбойников было не меньше 5-6 туменов, хотя точное количество мы так и не узнали. Тем не менее, мы дали хороший отпор. Заметь, что мы прошли несколько селений, нигде нет разорения. По данным горцев, кочевников от силы пара туменов, а возможно вообще один. В Каганате внутренние распри. Они еще не скоро соберутся в большой поход. Нам не стоит торопиться. Будем останавливаться на ночь после каждого дневного перехода. Когда подойдем к реке Рейнос, то после переправы тоже встанем на отдых. Пусть легионеры отдохнут, чтобы не гнать их в бой с марша», — ответил король. Как только войско через несколько дней приблизилось к реке Рейнос, легат Филипп снова начал выдвигать свои предложения. «Ваше Величество, нам не помешает присмотреть брод, чтобы не проводить всю колонну через мост», — предложил барон Филипп. Беспокойство легата третьего легиона раздражало короля, но он соблаговолил ответить легату. «Не пойму, что нам это даст? За пару часов мы пройдем по мосту. Это будет гораздо быстрее, чем двигаться через брод, который в нескольких километрах ниже по течению». Легат Филипп только покачал головой. За свои 30 лет службы барон бывал в разных ситуациях. 20 лет он прослужил в римской армии. Его интуиция тревожно билась, словно раненая птица, но король не желал его слушать. Барон Филипп знал эти места, как и саму переправу. Мост через реку Рейнос, конечно, надежный, построен из камня. Однако ширина моста не позволит проходить колонне в походном порядке. Легионеры будут перестраиваться, возникнет затор, ну или замедление движения. А таких моментов барону хотелось бы избегать. Но как донести до разума короля свою тревогу? Вздохнув еще раз, легат смирился с тем, что раздражать короля не станет. Как думал легат Филипп, так и случилось. Легионы пересекали реку по мосту. За час прошла только половина. Король со свитой, проехав по мосту, въехал на холм, чуть в стороне от дороги, наблюдая за переправой войска. Легион Филиппа переправился первым, сдвинулся левее и встал в ожидании. Барон сидел верхом на коне, тревожно осматривая местность. Что-то в его груди тревожно ныло. Интуиция не подвела легата Филиппа. Из ближайших лесов выезжали авары. Они на мгновение останавливались у кромки леса, накапливаясь в более плотную массу, а потом, будто по команде с диким гиканьем и криками, бросились на легионы. Легат Филипп среагировал моментально. Он отдал приказы воинам бросить поклажу и строиться в каре. Так же поступил легат 4-го легиона, барон Франг. Его легионеры тоже успели переправиться.